Глава третья. Забавно, что в этом мире тоже есть такая формулировка. Надеюсь, Кишори не додумался до шантажа или взятия пленников. Я же в ответ весь его род сотру с лица земли, и он не может этого не понимать. «И от чего же я не смогу отказаться?» — поинтересовался я. «Я предлагаю вам решить наше разногласие один на один», — сказал Кишори. «На арене. Проигравший умрет. Но вы ведь уверены в своей победе, господин Раджат». «Смертельная дуэль? И почему я не смогу от нее отказаться, интересно?» «И всего-то», — хмыкнул я. «Вы дадите слово, что если я умру, вы не будете воевать с моим родом», — добавил Кишори. Я даже головой покачал. «Он действительно считает, что эта комбинация может сработать? Согласись я на дуэль, вместо войны загородное поместье пришлось бы отдавать обратно. Вместе с родовым камнем Каспади, если уж на то пошло. И это не говоря уже о сопутствующих проблемах, вроде компенсации ущерба и рухнувшей репутации. Я не знаю, на что он рассчитывал. Что я поверю в ошибку своих людей без каких-либо проверок и с расстройства вцеплюсь в первую же предложенную возможность его убить? «Господин Кишори, ответьте мне на один вопрос», — произнес я. «Ваш род получал мое письмо с объявлением войны?» Я намеренно задал вопрос именно так. Сам Минта Кишори мог и не видеть моего письма. Скажем так, намеренно не видеть. То есть он о нем знал, но не читал, чтобы иметь возможность, честно сказать, письма не видел. Но как глава рода не знать о письме, если оно пришло, он не мог. «Получал», — сдался Кишори. Я тихонько перевел дух. Кишори все-таки заставил меня напрячься, как ни крути. Теперь все станет проще. «Тогда я официально вам заявляю», — начал я. «Все, что я взял в бывшем вашем загородном поместье, включая его само собственно, — это мои военные трофеи, и возвращать их вам я не собираюсь». «Я вас услышал, господин Раджат», — ровно ответил Кишори. «Однако это не отменяет моего предложения. Вы уже получили от этой войны достаточно. Я предлагаю вам простой и действенный способ ее завершить». «Что ж, в таком варианте способ действительно привлекательный». Кишори все рассчитал верно, мне куда проще рискнуть только своей жизнью, чем класть бойцов десятками и сотнями в этой войне. Умом я понимаю, что это неправильно, но и переступить через свою натуру не так-то просто. Я боевой маг и не привык прятаться за чужие спины. Пока не привык, наверное, но прямо сейчас это мало что меняет. Главное с формулировками не накосячить. Например, не уточнить «дуэль», тем самым дав Кишори право радостно согласиться и стать вызванной стороной. «Я принимаю ваш вызов на дуэль, господин Кишори», — произнес я. «Моим секундантом будет глава рода Дхарматара. Скажите, с кем ему связаться для передачи наших условий дуэли?» «Вы хотите сказать для обсуждения условий?» — переспросил Кишори. «Условия дуэли определяет вызванная сторона», — напомнил я, — «и обсуждать тут нечего». Кишори на пару секунд замолчал. «Раз наша дуэль станет завершением войны», — наконец произнес он, — «то нам есть что обсуждать». «Мирный договор не является частью условий проведения дуэли», — уперся я. «Мы можем его обсудить отдельно. Можем даже согласовать в двух вариантах, из которых реализуется в итоге вариант победителя дуэли. Но условия самой дуэли определяет вызванная сторона, и в этом вопросе уступок я вам не сделаю». «У меня только одно требование», — попытался отмахнуться Кишори. «Дуэль в любом случае должна стать окончанием войны моего рода с вашим кланом». «Это у вас требование одно», — усмехнулся я. «А у меня их несколько». Сам напросился. Не настаивал бы он на обсуждении, я тоже не стал бы давить. Но раз начал, получи. «Нам придется встретиться», — обреченно вздохнул Кишори. «Определенно», — кивнул я. «Завтра днем в городе», — предложил Кишори. Перемирие никто из нас так и не предложил, так что скорейшее окончание войны в интересах Кишори. Диверсиями он нам, конечно, может изрядно жизнь попортить, но у клана несоизмеримо больше сил. Впрочем, мне затягивание войны тоже не нужно. Кишори прав, я уже получил почти все, что хотел. И даже 400 миллионов сверху. «В том же ресторане, что и в прошлый раз», — согласился я. «Заказ столика на четверых я беру на себя. В полдень?» «В полдень», — подтвердил Кишори. «Тогда до встречи, господин Кишори». «До встречи, господин Раджат». Когда мы с главой клана Аллару приехали к бывшему загородному поместью Кишори, пересменка наших бойцов уже вовсю шла. Приехали мы, кстати, почти одновременно. Встретились на последнем повороте, где от широкой трассы отходила узкая заасфальтированная дорожка к поместью, и друг за другом приехали к главным воротам. Те уже были распахнуты. Нас ждали. «Господин Раджат, рад встрече!» — расплылся в широкой улыбке глава клана Алару. Едва мы с ним вылезли из машин на парковке внутри периметра. «Взаимно, господин Алару!» — улыбнулся я в ответ. «Держите!» — протянул он мне небольшой конверт. «Квитанция о банковском переводе». «Благодарю», — кивнул я. Алару в этот момент уже жадно осматривал свои новые владения. «Не сочтите за невежливость, господин Алару», — не сдержался я. «Но позвольте узнать, почему вы до сих пор не купили себе нечто подобное?» Алару перевел на меня взгляд, пару секунд помолчал и тяжело вздохнул. «Господин Раджат, вы представляете себе, как другие кланы радуют тот факт, что кто-то из высшего эшелона в чем-то слаб?» «Боюсь, что нет», — хмыкнул я. «Хотя представляю, конечно. Я не зря в свое время решил отомстить Пангетсу именно таким способом, не позволив им приобрести родовое хранилище. Они были и оставались единственным кланом из всех великих и непризнанных великих, у кого родового объекта не было. И это был общеизвестный факт, который столетиями бил по их репутации. Их только ленивый не тыкал в это носом. И даже с появлением чужаков, когда многие получали уже не первый родовой объект, Пангетсу так и оставались белой вороной среди элиты. Это было жестоко на самом деле, и я прекрасно знал, что делал. Судя по всему, у Алару была примерно такая же ситуация, только в другой сфере. «Больших частных земельных участков вокруг столицы не так уж много», — слегка улыбнулся Алару. «А когда потенциальный покупатель богат и при этом репутационно уязвим, с него грех не содрать по максимуму». «И вам предлагали неприемлемое», — сделал вывод я. Алару молча кивнул. «Похоже, эта простая сделка внесет изрядное потепление в наши отношения с Алару. Я ведь не воспользовался их положением и не стал задирать цену. Хотя мог. Еще один плюсик моему клану. Неплохо». «Тогда я не буду вам мешать осматриваться», — улыбнулся я. «Благодарю, господин Раджат», — склонил голову Алару. «И за понимание, и за честную сделку». «Рад, что мы оказались полезны друг другу», — склонил голову в ответ я. Алару умчался вглубь территории, а ко мне подошел Астарабади. «Еще полчаса, и мы закончим», — сообщил он. «Подожду», — ответил я на его невысказанный вопрос. «Поговорим по пути домой. Подведем итоги этой операции». «Понял, постараюсь не затягивать», — кивнул Астарабади и тоже умчался. Я же от нечего делать чуть-чуть отошел от ворот и уставился на плетение стационарной магической защиты. При штурме поместья мне было как-то не до запоминания ее структуры, а сейчас самое время. Самостоятельно воспроизвести литую защиту, которую ставит Рамиш, я не смогу. Слишком сложно. Такие плетения нужно понимать. Ну или хотя бы иметь навык и просто гигантский опыт точного копирования, а это очень кропотливая и длительная работа. С секционной защитой все проще. Плетения сами по себе тоже довольно замороченные. Но они как минимум относительно небольшого размера, и их можно запомнить при помощи ментальных техник сходу. И, возможно, со временем я смогу в них разобраться. Не факт, что я стану этим заниматься, но прямо сейчас мне делать все равно нечего, так что загружу пока в свою память это плетение. Астарабади в итоге уложился в 20 минут, еще минут 7 наши бойцы грузились в машины. Через полчаса последняя машина клана Раджат выехала из нового поместья клана Алару. «Докладывай», — потребовал я. Сидевший рядом со мной в машине Астарабадия отбил последний приказ на связном браслете и поднял на меня взгляд. «Поместье полностью зачистили от неприятных сюрпризов. Самое легкое и ценное сгрузили в одну из наших машин», — начал он. Я удивленно вскинул брови. Приказа грабить не было вроде. «А-а-а, тьфу, это ж хомяк. У него теперь еще и полномочий полно. Он же официально заместитель главы клана. Много награбили?» — весело хмыкнул я. «Миллионов на 50!» — в тон мне ухмыльнулся Астарабади. Я удивился, было точности оценки, а потом вспомнил, что Астарабади рулил аукционом много лет подряд. Уж у него на всякие ценности глаз наметан. Еще и сам, небось, показывал бойцам, что именно тащить из поместья. «Половина твоя», — сказал я. Астарабадди благодарно склонил голову. «Что с потерями?» — спросил я. 13 погибших при штурме», — помрачнел Астарабадди. «И еще 42 при зачистке». «Так много гадостей было», — изумился я. «Основные потери не во время штурма, а после — это нонсенс. Даже при том, что штурм в этот раз был ненормально быстрым. Даже при том, что это поместье принадлежало бывшему главе ИСБ. Так не должно быть в любом случае. Нет, я понимаю, что клановая армия не ровня родовой гвардии, но не настолько же». «Да не сказал бы», — поморщился Астарабадди. «Ловушки были и довольно много, но гвардия, скорее всего, вообще без потерь обошлась бы. А эти клановые...» «Договаривай», — напрягся я. «Они опять не успели отличиться при боевых действиях», — вздохнул Астарабадди. «Ну и поперли на пролом при зачистке. Мы с Рамом глотки сорвали, пытаясь им объяснить безопасную методику. Бесполезно. Нет, кто-то внял, но чуть ли не половина все равно пошла на пролом». «Что предлагаешь?» «Командиров отрядов, в которых были безвозвратные потери при зачистке, или разжаловать до рядовых, или вообще выкинуть из клана», — резко бросил Астарабадди. «Много таких?» 5. Остальные 8 отрядов обошлись без потерь. Точнее, раненые у них есть, но это как раз нормально. Некоторые ловушки, иначе не пройти». «Готовь приказ на исключение из клана», — кивнул я. «Нам не нужны люди, которые не умеют думать головой или хотя бы слушать инструкции. Еще только из-за таких придурков нам потерь не хватало. И заодно подготовь общий циркуляр по клану с подробным разбором их действий, чтобы такое больше не повторялось. Семьи погибших обеспечить клановой пенсией на 20 лет. Если в этих семьях есть взрослые парни, которые захотят вступить в клан, принять их в приоритетном порядке». «Принял, сделаю», — кивнул Астарабадди. Вернувшись домой, я волевым усилием задвинул все текущие дела на задний план и решил устроить себе выходной. Очень уж мне интересно было еще раз попробовать погонять цифры разнообразных усилений. Это не срочно и даже не особо важно. Просто меня разбирал азарт. Без нормальных компьютерных программ будет сложно, конечно, подобрать одновременно несколько неизвестных коэффициентов, но если угробить на это развлечение полдня, то я справлюсь. Наверное. Вот такие выходные у технаря. Да. Усмехнувшись этому сравнению, я раскрыл рабочий блокнот на чистом развороте и начал набрасывать факторы. Что у нас влияет на усиление крови? Родовой камень. Растворенный в крови родовой камень у вечных. Возраст рода. Учитывая, что шакти образуется после 1000 лет существования рода, ее можно считать наглядным проявлением усиления. Значит, за шаг усиления можно принять значение в 1000 лет. Родовые хранилища. Отдельный вопрос, кстати. Большие объекты дают другой коэффициент усиления или без разницы, какой объект привязан к крови рода? Клановые звезды. Вроде ничего не забыл. А самый главный вопрос. Усиления складываются или умножаются? Это же коэффициент, и, скорее всего, один коэффициент накладывается на другой, усиливая то, что было до его появления, скажем так. Значит, умножаются. То есть при подборе коэффициентов мне нужно держать в голове не только сами цифры, но и сложный процент. Что нужно получить в итоге? Переводим в цифры. Средний маг-простолюдин к концу жизни имеет 4-й ранг. Средний маг-аристократ к концу жизни имеет 5-й ранг. То есть усиление на лишний ранг за всю жизнь — это примерно 25% усиления. Но настолько усредненные цифры меня не устраивают. Аристократия имеет очень много вариаций усиления. Те же вечные Махападма, у которых за спиной великий клан, на голову превосходят молодые роды. Я вновь закопался в статистические данные, которые для меня собрала Риана, и которые я еще в прошлый раз выучил чуть ли не наизусть. Тогда я не понимал, что искать и как сравнивать. Сейчас я брал информацию только по верхней прослойке аристократии, по тем, кто имеет больше одного усиления. Старые роды, древние, вечные, а также звездные кланы, начиная с однозвездных, согласно магической карте. Приличное количество получилось, кстати, и это хорошо. Статистика начинает нормально работать только на больших объемах данных. Вызвав перед мысленным взором магическую карту, я убедился, что у молодых родов и беззвездных кланов нет родовых объектов. Жаль на самом деле. По ним можно было бы хоть один фактор вычислить точно. Учел я и свои прошлые ошибки. Возраст рода — это один коэффициент, и он просто растет со временем. А каждая клановая звезда — это отдельная цифра. И между собой они приумножаются. Возня с цифрами меня захватила. Давно я не позволял себе тратить столько времени на то, что мне было действительно интересно. Обед я пропустил. А к ужину картина у меня сошлась. В цифрах, чтоб их. Я решил задачку, которая оказалась не по зубам никому в этой эпохе. Получилось у меня следующее. База «Родовой камень» дает примерно 5% усиления. Каждая 1000 лет рода прибавляет к базе еще по 2%. Здесь все только суммируется, потому что канал связи, если можно так выразиться, один и тот же. То есть обычные древние роды сами по себе имеют около 9% усиления. Вечным растворенный в крови родовой камень дает еще примерно 7%. Самое слабое усиление из всех возможных — это клановые звезды. Каждая звезда дает примерно 1.5% усиления. Казалось бы, ерунда, но 3 клановые звезды с учетом сложного процента дают уже 5% усиления, а 6 звезд — аж 10%. И вполне возможно, истинная звезда клана даст качественный скачок в цифрах усиления, не зря же она так названа. Но это я пока просто предполагаю, данных нет. Родовые объекты — это самое мощное усиление. Хорошо, что Чопра объяснил, как количество объектов у одного рода соотносится между собой. Без этого у меня расклад не сошелся бы. Один объект дает 10% усиления роду. 4 объекта — уже 20%. Итого, если брать Махападма и правильно все сложить и перемножить, древние вечные в трехзвездном клане с 3 родовыми объектами, то получаем больше 40% усиления. Те самые 2 ранга в плюс. Разумеется, это все в среднем. Нельзя не учитывать и чисто человеческие факторы, начиная с отработанных за тысячелетия методик, специй роста и прочих индивидуальных вещей, включая талант или упорные тренировки каждого отдельно взятого мага. Но чисто магическая картина у меня все-таки сошлась. И теперь я знаю, что именно я буду продавать под видом морского объекта. Сам по себе он никому не нужен под водой, но магическое усиление крови — не та вещь, от которой отказываются. Особенно, когда есть конкретные цифры. А если смотреть перспективы моего клана, то через 100 лет мы оставим далеко за бортом вообще всех. У тех же Махападма только один вечный род с кучей объектов. Другие древние в их клане есть, но родовой объект достался только еще одному роду. В моем клане уже 2 вечных и 2 древних, у которых по максимуму или почти по максимуму родовых объектов. Плюс клановые звезды, которых уже совсем скоро станет 7. По средней силе магов нам конкуренцию может составить только клан Сидхард. Да и то с натяжкой. Из всех родов клана только Самаргус, Лакшти и еще, пожалуй, Диотали оставят себе много объектов. Джина уже почти все свои объекты распродала. Тикси тоже. Клановые звезды со временем доберут многие. После открытия моей школы полноцветная магия начнет распространяться быстро. Но родовых объектов очень ограниченное количество, они скоро закончатся навсегда. Даже без скидки на общее количество магов в клане мы сделаем всех. И проявляться эта разница начнет довольно скоро. Прямо в следующем поколении. Шикарные перспективы. Не зря я решил дать волю своему любопытству. Такие вещи о своем клане нужно знать.